Да, что касается остальных, а именно новых демонических божеств, то ими занимаются мои последователи и лично Валерий, кивнул бог жертвоприношений. В последние годы их не так много, но они есть, и в том числе те, кого мы просто не успели найти раньше. В отличие от возродившихся, эти куда больше осведомлены о ситуации в мире, но при этом до своей первой смерти они еще не знают, что это еще не конец и что они могут вернуться в пространство искажения. Этот факт мы выяснили довольно четко, и теперь все новички подлежат захвату, а не уничтожению, впрочем, лишь до момента нашей победы. Думаю, нам стоит уничтожить их еще до того, как падет искажение, заметил Тихарс. Лучше всего, сразу после того, как мы войдем внутрь. Неизвестно, как может повлиять наличие живых демонических божеств на стабильность нашего мира. Согласна, сказала Казназис. Очевидно, не всех их нам не переловить, и полная зачистка займет еще много времени, и то при условии, что после восстановления равновесия перестанут появляться новые демонические божества. Но при этом каждый из них, очевидно, вносит дисбаланс в структуру нашего мира, и лучше сократить возможные риски. Поддерживаю, кивнул я. Как нам уже известно, искажения закрываются только после окончательного уничтожения всех существующих внутри демонических божеств. Иных способов избавиться от них нет. И раз все новички еще не имеют своего проявления внутри искажения, не исключено, что после восстановления равновесия их смерти могут привести к коллапсу, возможно, даже к созданию нового искажения. С этим никто спорить не стал. Божества ответили молчаливыми кивками и мрачными лицами, так что я продолжил. Конечно, учитывая их силу, для нас не будет проблемой разобраться с этим, но это если это будет единственной нашей проблемой. Но что если из-за этого произойдет очередное разрушение равновесия, и наша сила вновь откатится до первого уровня? Такого уж точно нельзя допустить, твердо сказала Шухат. Я передам Валерию, чтобы он проследил за тем, чтобы никто из наших пленников не остался в живых после нашего захода в искажение. Отлично, теперь что касается тактики боя, взял слово Тихарс. Как вы знаете, все мы решили не использовать имеющихся у нас последователей, как и простых наемников. В ходе прошлой зачистки стало очевидно, что присутствие на поле боя армии людей не добавляет никаких преимуществ. В тех же условиях мы можем и своими силами разобраться с мелочью низкого уровня, при этом не имея никаких ограничений. Не могу в полной мере согласиться с этим, сказала Шухат. Даже мелочь способна нанести нам определенный урон и отвлечь. Так что в иных условиях я бы настаивал на том, что продолжать использовать армии для прикрытия. Не зря ты бог жертвоприношений, усмехнулась Нанарис. И мы бы даже поддержали тебя в этом вопросе, будь мы все еще на прошлой ступени развития. Но за эти несколько лет мы не только достигли своего полноценного 9 уровня, мы также наконец-то закончили работу над созданием искусственных суперсолдат. Но разумеется, мы не будем раскрывать все детали, по понятным причинам, добавил Тихарс. Скажем только, что для нас теперь нет необходимости в живых последователях, чтобы использовать нашу силовую броню и наномашины в боевых условиях. Конечно, опытные маги куда предпочтительнее, когда дело касается сложных операций, улыбнулась Нанарис. Но когда нужна грубая сила в прямом столкновении, не столь важно, насколько умные и самостоятельны наши войска. Так что на этот раз в искажение войдут все наши искусственные существа, усиленные дарами и технологиями. Не думал, что это скажу, но я поздравляю вас двоих с завершением разработки, кивнул я. В текущих условиях нам важна любая поддержка, а уж с тем, что вы стали в какой-то мере сильнее, я разберусь позже, если до этого дойдет. Тем более, что в сущности это мало что меняет. Я уверен, что без даров эти искусственные существа не стоят внимания, так что единственное их применение – это размен в бою, для сокращения числа потерь среди последователей. Согласно с вулканом, сказала Казназис. Хорошо, что все сложилось именно так. К тому же то, что теперь из-за ваших экспериментов перестанут страдать обычные люди, особенно ценно. Вам может быть и все равно, но несмотря на все достижения в сфере технологий, о богах в народе ходит множество не самых приятных слухов, и многие из них имеют за собой реальные основания. Я не осуждаю, но при всем уважении, имеется грань, за которую лучше не переходить никому. Не будем об этом, натянула улыбку Нанарис. Казназис, ты сама не хотела, чтобы мы ссорились перед решающим сражением, так что не начинай. Заметь, даже вулкан не ставит под сомнение наши методы, так что думаю, мне стоит повторить простую истину, что развитие требует жертв. Технологии будущего не ограничиваются холодным металлом, добавил Техарс. К тому же мы не собираемся вечно оставаться в текущем состоянии, а для развития органики требуется много исследований. Тем более, что если говорить об этом с такой стороны, наши разработки в конечном итоге приведут к тому, что медицина выйдет на совсем иной уровень развития. Сейчас существует множество заболеваний и травм, которые невозможно излечить даже при использовании магии и даров. Не мне тебе рассказывать о том, насколько хрупкими являются люди. Мы же спасем миллионы жизней, ценой жизни уже безнадежно больных или раненых последователей и наемников. Тем более, что они все давали на это согласие. Не думаю, что это все в точности правда, но сделаю вид, что я в это поверю, кивнула Казназис. И да, я не просила оправдываться передо мной, я просто высказала свое мнение. Я не против, если мы будем использовать в бою искусственных существ. В принципе, мне не важно какого происхождения, мы ведь тоже создаем големов из минералов и частично магической органики тварей, так что будет лицемерием что-то говорить на этот счет. Вот и отлично, сказал Техарс. Вопрос закрыт. Последний момент, серьезно сказала Казназис. Я очень надеюсь, что вы двое не решите пойти дальше и начать создавать искусственные формы жизни. Вы ведь в курсе, что это табу, ничуть не меньшее, чем нарушение равновесия. Наш мир и так пережил много потрясений, и неизвестно, что будет, если вы создадите что-то подобное, выходящее за рамки. Я даю свои гарантии, что этого не случится, спокойно ответил Техарс. Нам отлично известно, к чему это может привести. И как ты знаешь, мы даже искусственные формы механической жизни остановили в зародыше. При том, что при создании полноценного и мы бы получили такие преимущества, о которых вслух не принято говорить. Но это слишком рискованно, поэтому мы движемся исключительно по надежному, хотя и не оптимальному пути развития. Поняла, спасибо, кивнула богиня бабла. Этот вопрос стоило прояснить и поднять заранее, пока имеется такая возможность. Ведь в случае, если вы двое не переживете последний штурм, все разработки останутся в руках ваших последователей, и нам придется учитывать, что они могут быть не столь благоразумны. Да, на этот счет даже я признаю, что в текущих условиях жизни технологов важны, до тех пор, пока оно не переходит черту, отметил я. Даже мне очевидно, что это все уже слишком далеко зашло, и даже если их больше не будет, найдутся люди, которые продолжат развитие технологий, но уже без какого-либо контроля. Решением проблемы, конечно, может стать полная деградация общества, до более раннего этапа развития, но я бы не хотел доводить до такого. Может, хватит рассматривать нашу смерть как что-то вероятное, нахмурилась Нанарис. Не надейся, Вулкан, мы еще всех переживем, прогресс не остановить. Его можно только направить. Из всех нас тут больше всего шансов исчезнуть из умов людей и соответственно из всей будущей истории. У тебя и у Ашухата, если уж на то пошли. Но я не хочу это обсуждать, особенно перед отправкой в искажение. Согласен, не стоит поднимать эту тему до возвращения, кивнул я. Предлагаю закрыть этот вопрос и перейти уже к главной теме, а именно к тактике боя. Идеи, предложения, не думаю, что здесь можно многое обсудить до того, как мы откажемся внутри искажения, взял слово Ашухат. Действовать лучше всего по старой тактике, разве что с незначительными изменениями в том, что против мелочи будут выступать наши големы и суперсолдаты. В целом да, но я думаю, что стоит все же внести некоторые изменения, возразил я. Портального на себя берут технологи, с этим все так же, надеюсь, на этот раз все пройдет гладко, никто другой все равно не сможет угнаться за ним. А вот бедственного и искаженного мы со Шухаттом должны встретить всеми силами, второй раз они не купятся на уловки, единственный рабочий вариант это встретиться с ними лоб в лоб и уничтожить. Коллапсом и вымиранием же придется заняться Казназис, при поддержке наших существ, как минимум продержаться достаточно долго она точно сможет, а то и вовсе сумеет разобраться с ними, ведь эти двое довольно слабы против големов и грубой силы. Я не возражаю, ответила богиня бабла. Вообще, я и сама хотела предложить такой вариант. Против этих двоих мои щиты и средоточия будут наиболее эффективны. Как минимум я не дам им сбежать. А вот против искаженного или бедственного мне выступать бесполезно. Я не смогу помочь, если не стану задействовать все свои силы. Да и то размен будет стоить мне очень уж дорого, буквально... Мне придется начать разгон инфляции, чтобы хоть как-то навредить этим двоим. Оставим это на крайнюю меру, кивнула Шухат. «В общем-то, я тоже не против такого плана, во всяком случае лучшего варианта у меня нет. Не исключаю, что по прибытию нам так или иначе придется импровизировать, но пока что, можно остановиться на этом. Нанорис, Тихарс, ваше слово, я не против», — ответил бог технологий. «С портальным мы разберемся, на этот раз он от нас не уйдет. После всех столкновений мы собрали достаточно данных и значительно улучшили наши средства передвижения. Даже если он успел достигнуть 9 уровня, ему это не поможет, ведь мы теперь будем контролировать буквально каждый квадратный метр внутри искажения. Мне нечего добавить, все равно все станет понятно уже по прибытию», — сказала Нанорис. «И если на этом все, я предлагаю закончить собрание и перейти собственно к делу. Уверена, у каждого здесь еще есть чем заняться и как провести последние приготовления». Возражений не последовало, и на этом мы разошлись, кто куда. Я и Ашшухат сразу направился к искажению, прихватив с собой армии наших существ. Как-то изменить положение вещей уже не было возможности, так что нам оставалось только дождаться начала зачистки. Вскоре к нам присоединилась Казназис, а затем и технологи, которые до последнего момента создавали своих дронов, чтобы не заниматься этим уже по прибытию в искажение. Толку от этих жужжащих железок было не сказать, что много, единственное, что они могли, это заниматься разведкой. Хотя, учитывая, насколько большим было последнее искажение, от такого рода разведки все же был смысл. «Время пришло», — высказал я общую мысль, сверившись с часами. «Кто хочет войти первым?» «Заходим вместе», — ответила Казназис. «На случай засады я буду держать свои щиты, и вы тоже не расслабляйтесь. А сразу за нами уже войдут наши армии, и пока все не окажутся внутри, нам лучше не привыкать внимания. Мы направим рой дронов вперед», — возразила Нанорис. «В них встроены системы невидимости, и я почти уверена, что никто из демонических божеств не сможет их обнаружить, если они будут двигаться прямо под куполом. Раз так, то вперед», — взял слово Ашшухат. «Удачи всем нам». Выстроившись в одну линию, мы синхронно начали движение, входя в неизвестность. И как и в прошлый раз, переход в искажение случился внезапно, мы просто в какой-то момент оказались внутри замкнутого пространства. Только на этот раз в этом вырванном из реальности куске мира было еще меньше, собственно, реальности. Практически все вокруг представляло из себя смесь трех миров, даже земля под ногами не была однородной. Здесь попросту не было места, где можно было бы найти хоть что-то в чистом, неискаженном виде. «А здесь довольно уютно», — усмехнулась Казназис. «Атмосфера что надо, я думаю, здесь вполне возможно будет организовать туризм, и он будет пользоваться спросом. Соседи только не самые лучшие, а тогда», — поддержал я, — «когда пройдет процедура выселения, здесь станет куда спокойнее, и не сомневаюсь, что многим людям захочется посмотреть на это место. Искажениями современных людей уже не удивить», — заметил Тихарс. «Но да, здесь и правда все слишком намешано. И как показывают камеры с наших дронов, ближе к центру все становится еще хуже. Не представляю, как что-то подобное вообще может существовать в стабильной форме». Так, за обсуждением окружающей обстановки мы и занимались переброской всех наших войск, ожидая нападения в любой момент. Но даже когда все наши созданные существа оказались внутри, а дроны технологов разлетелись по всей округе, наши противники так и не объявились. «Ничего не понимаю», — нахмурилась Нанорис. «Не вижу никаких следов деятельности, в тем более активности в этом пространстве. Здесь попросту никого нет». Глава 21. «Подтверждаю, внутри искажения никого не замечено, но это касается только поверхности», — добавил Тихарс. «И насчет того, что здесь нет следов деятельности демонических божеств, я бы не был так уверен. В этом пространстве почти невозможно точно определить, были изменения ландшафта из-за внешних факторов или нет. Но структур по типу прошлой крепости не замечено, это факт. Они точно должны быть где-то здесь», — заметила Шухат. «Иначе искажение уже бы не существовало, а раз мембрана цела, мы просто чего-то не понимаем. Технологи, у вас есть дроны для подземной разведки?» «Да, и они уже запущены. Но с этим как раз проблемы», — ответила Нанорис. «Мы не можем пробиться через породу, а другие виды анализа не работают. Что-то блокирует сигнал наших датчиков. Этим лучше будет заняться мне», — сказал я. «Для моих големов структуры по типу камней и земли не являются чем-то, на что стоит обращать внимание. Для нас это тоже обычно не является проблемой, хмыкнула богиня нанотехнологий. Но местные структуры заметно отличаются от обычных, свойства породы противоречат множеству общепринятых законов, включая магические и божественные. Если местные структуры противоречат законам, нужно просто их нарушить, и все, усмехнулся я, направляя армию големов под землю. Сейчас посмотрю, что там внутри этого искажения. Первый десяток метров глубины не вызвал у моих созданных существ никаких проблем, но вот с дальнейшим продвижением уже возникли некоторые трудности. Относительно разрозненные структуры из разных миров становились все более однородными с каждым метром углубления, и каждый камешек и песчинка имели свои свойства, противоречащие соседним структурам. Так, для того чтобы пробиться через одну часть камней, нужно было прилагать взрывные усилия, но соседние структуры становились от этого только прочнее, а третьи вообще принимали жидкую форму и начинали расширяться в размере в десятки раз. И таких разных компонентов породы были десятки разновидностей на каждый кубический метр породы. Неудивительно, что обычные дроны технологов не справились с такой задачей, и даже продвинутые технологии в этом плане мало что могли сделать. Для продвижения нужно было буквально бороться с породой, которая в ответ на воздействие пыталась перемолоть и раздавить вторженцев. Хотя тут, конечно, не обошлось и без плюсов, ведь при использовании всех даров мои существа могли выдержать подобную нагрузку и продвигаться вперед, почти не получая повреждений. Единственная реальная проблема заключалась в том, что обычные методы работы с породой, к которым я привык, на этот раз не были эффективны. Вместо простого погружения требовалось использовать методы, схожие с теми, какими бы пользовались люди, не имея в арсенале магии. Из-за того, что глубина искажения была трудноизмерима, но составляла как минимум многие километры, нельзя было так просто, без плана создавать туннель. Самым лучшим решением было начать работу с самого края мембраны и углубляться вниз по спирали, укрепляя породу по пути. Не хочу этого признавать, но мы здесь определенно надолго, сказал я после того, как раздал команды големам. И я практически уверен, что понял всю ситуацию с отсутствием демонических божеств. «Пояснишь?» – спросил Ашшухат. «Конечно, на самом деле все до банального просто», – ответил я. «Наверняка, оказавшись в этом пространстве, демонические божества, так же как и мы, приступили к обследованию местности и заметили аномальных свойств породы, после чего выработали стратегию погружения. Учитывая, что у них было столько лет форы, наверняка они уже достигли самого дна искажения. Нам же для этого потребуется неизвестное количество времени, и это еще повезло, что мы не взяли с собой наших последователей. Это точно, в таком случае наши армии были бы обречены погибнуть еще до боя», согласилась Казназис. «Учитывая, что демоническим божествам, как и нам, не требуется ни кислорода, ни питания для поддержания жизни, они могут вечно сидеть в глубине и накапливать силы. Так что эта версия и вправду наиболее вероятна. Если бы только это», — сказал Тихарс. «Не стоит забывать, что в отличие от нас, у них имеется возможность выходить наружу, а точнее существовать сразу в двух измерениях. И если мы не успеем ликвидировать их за ближайшие годы, они успеют возродиться в реальности. А без нашего присутствия империя не продержится и нескольких дней. Короче говоря, наш единственный вариант – это выковырять их из этой норы, где они успели укрыться», – обобщила Нанарис. «Вулкан, основные работы на тебе, судя по тем данным, которые у нас уже имеются, без твоих даров работа быстро встанет». Ашшухат на подхвате, его големы не столь пригодны для разработки породы, но все еще могут помочь, и по прочности они не уступают, значит, пострадать от воздействия не должны. Казназис будет отвечать за промежуточное удержание породы в тоннеле, пока мы с Тихарсом будем заниматься укреплением сводов и разведкой с планированием. Вопросы, предложения, претензии? В целом да, я согласен с таким раскладом, ответил я. В текущих условиях нам нужно задействовать все доступные ресурсы, так что придется плотно сотрудничать в ближайшие, возможно, даже годы. Так что я предлагаю приступать немедленно и участвовать в работе лично, а не только сейчас управление созданными существами. Возражений не последовало, так что работа по прокладыванию тоннеля началась сразу после собрания. И уже в первые часы после начала нам стало понятно, что мое предположение о годах раскопок – это не преувеличение. Учитывая, какую площадь нам нужно было разработать, и тот факт, что демонических божеств в принципе еще нужно найти, времени на все это должно было потребоваться не меньше, чем на подготовку к сражению. Только на этот раз время шло на пользу только нашим противникам. Мы же только теряли энергию на продвижение вглубь искажения. Приток энергии от последователей остановился сразу после прихода сюда, и получить новый заряд получится только после окончания зачистки. Даже открывшиеся у божеств дары, позволяющие поглощать энергию напрямую, не имели особого значения в этом пространстве. Восстанавливать мы могли только жалкие крохи, так что и я сейчас чувствовал себя лишь немногим лучше, чем божества. И только за счет того, что мои големы были оснащены небольшим покрытием из средоточия, и я мог выкачивать энергию прямо по ходу разработки тоннеля. С разведкой дела обстояли также не лучшим образом, сканирование поверхности мало что дало, технологи даже не смогли найти точку входа демонических божеств. Вероятно, потому что они смогли воспользоваться порталом или завалить проход, когда достигли нужной глубины. Обе версии были вполне рабочими, учитывая, что по мере продвижения мои големы регулярно находили в поверхности полости разного размера и формы. К сожалению, перемещение в еще не открытые области было нам недоступно, порталы технологов работали по иному принципу, чем у портального. Для перемещения им были нужны как точные координаты, так и хотя бы относительно открытое пространство. В здания и прочие не слишком массивные объекты они еще могли проникнуть, задействуя больше энергии, но сейчас от их порталов толку не было. Оставалось только копать, при этом не отдаляясь друг от друга и не заходя в тоннель лично. Слишком высок был риск диверсии, проход могли попытаться обвалить. Технологи постоянно мониторили колебания энергии, на случай если объявится портальный, но расслабляться было нельзя. Напряженный спуск продолжался. «Сколько мы уже здесь?» – спросила Казназис. Ориентироваться во времени в этом пространстве было сложно, обычные часы даже вышли из строя, так что в качестве хронометров выступали технологи. Не похоже, что тоннель вообще собирается заканчиваться, а ведь мы уже почти достигли дна, если верить теоретическим моделям. «Почти год», – ответил Техарс. «Но это не точно, время здесь течет иначе, и снаружи вполне могло пройти как несколько десятков лет, так и несколько месяцев. Интересная теория, но верна она лишь частично», — сказал я. «Если бы разница во времени была в большую сторону, мы бы точно уже об этом узнали. Демонические божества и без того были сильны, когда мы только вошли сюда, а за столько лет их превосходство и уверенность в победе над нами только бы укрепились. Но раз мы до сих пор их не заметили, значит, разрыв по силе еще не настолько ощутим. Действительно, за все это время мы не обнаружили никаких свидетельств, что демонические божества в принципе находятся в этом пространстве», — сказала Нанарис. «Мне даже начинает казаться, что эта теория оказалась ошибочной, и мы копаем в пустоту. Даже если так, других вариантов у нас в любом случае нет», — заметила Шухат. «Даже если мы ничего не найдем в глубине, это тоже будет результатом, хотя и не таким, как мы рассчитывали. Дно», — прервал я обсуждение. «Только что мои големы докопались до нижнего края искажения. Точнее, относительное дно обнаружено. Учитывая, что это пространство имеет форму сферы, до абсолютно нижней точки еще достаточно далеко. Но теперь мы добрались до того участка нижней поверхности, по которому можно свободно перемещаться. Мембрана, как в остальных местах искажения, неуязвима для любого воздействия. И на это у нас ушло столько времени», вздохнула Казназис. «На один тоннель, даже не до центра искажения. Даже если время здесь полностью синхронно с реальностью, не факт, что мы успеем найти демонических божеств раньше, чем они сами решат вылезти на поверхность. Дальнейшее продвижение будет куда быстрее, чем раньше», заметил я. «До этого нам приходилось пробивать путь вниз, по спирали, но теперь практически на каждом участке пути имеется возможность сделать проход. Мои големы уже приступили к выработке десятков новых тоннелей, и еще несколько сотен на подходе. Я в курсе, не забывай, что это мои големы занимаются укреплением сводов», ответила богиня Бабла. «И я не спорю, что текущий темп весьма неплох, и в течение 5 лет мы сможем замкнуть сотни проходов в центре. Но если пересчитать площадь доступной разведки, даже в таком случае мы не покроем и половины подземного пространства». «И что же ты тогда предлагаешь?» – спросила Шухат. «Лучше иметь хотя бы такие шансы на успех, чем просто ждать. До дна мы добрались в расчетные сроки, значит наши модели верны. А то, что мы физически не сможем прокопать ходы по всему искажению, было очевидно еще в самом начале. Я могу предложить только ждать и копить силы, развела руками Казнозис. Наверняка демонические божества ожидают, что мы последуем вглубь за ними, и что мы потратим на прорву энергии. А значит, в какой-то момент, если теория с портальным верна, он появится, чтобы это проверить. Как минимум, чтобы подтвердить, что мы не слишком приблизились к их базе. «Понимаю, что ты хочешь сказать», — кивнул я, — «что нам лучше не тратить силы и ждать, пока не появится их отряд разведки. А после нам нужно будет не дать им скрыться, и наоборот, получить точные координаты для перемещения, а потом копать уже в нужном направлении». «Так, в целом, да», — ответила богиня Бабла. «Но я признаю, что и в этом плане хватает спорных моментов. Да, как минимум момент с тем, что отряд разведки в принципе появится», — заметил я. «А ведь это имеет вероятность ничуть небольшую, чем вероятность обнаружения наших противников в ходе раскопок. И даже если это случится, технологи не факт, что смогут перехватить инициативу, как и считать координаты. А даже если смогут, демонические божества не идиоты, и они весьма вероятно отправят нас по ложному следу. Для этого разведотряду достаточно просто сделать промежуточную остановку в одной из пустых полостей в глубине искажения. Значит, копаем дальше», — обратилась ко всем присутствующим Казнозис. «Копаем дальше», — синхронно ответили божества, а я добавил, «и готовимся к появлению портального». Версия с возможной разведкой все так же актуальна. «Итак, 5 лет», — сказал Тихарс, выводя всех из концентрации. «Последние годы мы почти не обращали внимания на свои тела, полностью направив внимание на управление созданными существами и средоточиями. 5 лет», — повторил я. «Проект окончен, сеть проходов в виде звезды прорезались через каждые 300 метров глубины. Пустота, пустота», — повторила Нанарис. «Не знаю, что и сказать теперь. Все наши сканеры так и не обнаружили ничего, что могло бы указать на присутствие здесь демонических божеств. Мне уже начинать казаться, что в этом пространстве их никогда и не было. Такой вариант тоже исключать нельзя», — кивнула Шухат. «Искажения сами по себе весьма нестабильны, и не исключено, что последняя жизнь наших врагов уже была отнята нами еще во время прошлого боя. Или же есть что-то, чего мы не понимаем», — сказал я. «Возможно, условия для зачистки последнего искажения отличаются, как и само искажение. Что если нам нужно сделать что-то иное, кроме уничтожения демонических божеств? Например», — задумчиво посмотрел на меня Тихарс. «Все, что здесь есть, это фрагменты реальности из каждого из 3 измерений, в исключительно перемешанном виде, настолько, что даже отдельные частицы практически невозможно разделить. Как насчет того, чтобы аннулировать эту связь, хотя бы на отдельно взятой части породы?» — предложил я. «Такие манипуляции как раз по вашей снанарис части, плюс, мы тоже можем помочь своими дарами. Теоретически, в этом может быть смысл», — неожиданно поддержала меня богиня нанотехнологий. «Учитывая, что объекты в этом пространстве настолько интегрированы в структуру друг друга, и помимо прочего пропитаны сплавом из различных энергий, даже малейшее изменение на глубинном уровне может привести к коллапсу всей системы разом. Эффект, как от разрушения равновесия, только обратный», — задумался Тихарс. «А ведь действительно, довольно странно, что при обработке такого количества породы, за все время, что мы находимся здесь, так и не было зафиксировано полного разделения частиц. Хотя для более детального обсуждения мне нужно провести более тщательный анализ, все же в этой области мы не проводили исследования. Самое время начать», — кивнул я, — «в то время как мы продолжим расширение зоны поиска. Все же куда более вероятно, что мы просто еще не нашли наших противников, так что сбавлять темп точно не стоит. Исследования завершены, информация подтвердилась, спустя 1,5 месяца вызвала нас всех на Нарис. Несмотря на влияние даров и каких-либо иных воздействий, фундаментальные частицы вещества все еще пребывают в состоянии слияния. Даже то, что зрительно кажется целой частью материи, на самом деле не принадлежит только к одному из миров», — добавил Тихарс. «Каждая, буквально, каждая, частица в этом пространстве является составной и содержит в себе равные доли вещества и энергии из всех 3 миров. Вулкан оказался прав, и эта теория вполне имеет право на существование». «Отличные новости», — ухмыльнулся я. «В таком случае, мы должны максимально оперативно разобраться с этой теорией. Насколько вообще возможно разделить эти частицы? Теоретически, это не потребует дополнительных ресурсов и технологий, все необходимое уже имеется у нас в наличии», — ответила Нанорис. «Не зря же мы столько сил и времени вложили в развитие технологий, в том числе в изучение гнезд и прочих пространств. Единственное, что нас ограничивает сейчас, это ограничение по числу рабочих рук», — добавил Техарс. «Если мы хотим проверить эту теорию на практике хотя бы в этом году, нам нужно задействовать все свои силы на постройку действительно гигантского сооружения. Я бы назвал это мегаструктурой. Думаю, мы можем себе это позволить. В любом случае никаких изменений с поиском демонических божеств пока не предвидится», — ответил я. «Так что лучше не затягивать с потенциально рабочей теорией и подтвердить или опровергнуть ее в кратчайшие сроки. В таком случае, я представляю вам всем чертежи этой структуры», — прислала нужные документы на Нанорис, а после вывела на экран общую информацию. «Как вы можете видеть, мы должны создать аналог коллайдера, каким одно время баловались наши последователи, только в сотни раз мощнее и в сотни раз больше, как в длину, так и по объему», — добавил Техарс. «Для этого нам нужно задействовать один из вырытых тоннелей, предварительно расширив его, так как для того, чтобы все получилось, нужна максимальная стабильность вокруг структуры и радиус, примерно равный радиусу всего искажения, а значит на поверхности такое сооружение не построить. Что же, в таком случае, приступаем», — кивнул я. «Хотелось бы верить, что все получится, и на этом вся эта история с разрушением равновесия закончится. Итак, ровно 6 лет, как мы находимся в этом пространстве», — вновь начал собрание Техарс. «Создание мегаструктуры завершено. Благодарю всех причастных за содействие. Можете возвращаться к раскопкам». «Обязательно», — усмехнулся я. «Но что там с разделением частиц?» «Не так быстро», — взяла слово Нанорис. «Мы завершили создание установки, но это только начало. Теперь нам нужно провести сотни, возможно тысячи тестов, чтобы найти нужную степень влияния на частицы. Одной только чистой силой их не разбить, иначе наши, а точнее ваши со Шухаттом дары уже бы смогли это сделать». «Сколько еще потребуется времени?» – спросила Казназис. «И чем мы можем помочь, чтобы ускорить процесс?» «Думаю, что около года», – прикинула Нанорис. «А помощь нам не нужна, наоборот, вам лучше заниматься своими делами и не мешать нам работать», – как уже сказал Техарс. «Что ж, в таком случае до следующего собрания», – ответил я, переключаясь обратно на управление созданными существами. «Остальные божества последовали моему примеру и тоже не стали задерживаться. Экстренный сбор», — рявкнул Техарс, выводя всех из концентрации. «Мы смогли зафиксировать появление порталов противника. Судя по числу сигнатур, это не отряд разведки. К нам прибывают основные силы. Сдержать их невозможно, личное появление слишком опасно. Кроме того, искаженные и бедственные уже на поверхности, так что это уже не имеет смысла. Значит, они все-таки были здесь», — отметил я. «Сколько прошло времени, и когда нам ожидать появления порталов для переброски войск?» «Сейчас, когда все наши созданные существа находились в глубинах искажения, мы были особенно уязвимы». «Немногим больше 7 лет», — ответила Нанорис. «Порталы будут, но не сейчас. Пока мы находимся здесь, под прикрытием наших устройств и даров Казназис, мы все еще скрыты от демонических божеств. Но как только мы начнем создавать порталы, точки входа и выхода станут доступны портальному, и все их силы ударят прямо по нам. Кроме того, мы почти завершили наше исследование, осталось провести только финальные испытания», — добавил Техарс. «Не уверен, что в этом теперь есть смысл, раз уж в этом искажении существуют демонические божества. Ведь теперь намного более вероятно, что для зачистки нам нужно их уничтожить, а не разделить частицы». «Сколько времени потребуется для завершения испытаний?» — сразу спросил я. «Если задействовать все наши вычислительные системы, включая нас самих, то немного, не более четверти часа», — прикинула Нанорис. «Но у нас нет столько времени, и кроме того демонические божества наверняка успеют заметить, что происходит что-то странное, и нанесут удар. А структура коллайдера не рассчитана на внешнее воздействие, он гарантированно выйдет из строя от удара существа нашего уровня силы. То если пока что они не заметили нашу мегаструктуру», — подытожил я. «В таком случае, я предлагаю рискнуть и проверить обе теории разом. Все же в том, что мы построили коллайдер в толще искажения, есть свои плюсы. Всего к нему ведет 2 прохода, сверху и снизу, а с боков к нему никак не попасть. Как и не проникнуть внутрь во время работы, столкновение с зараженными частицами не переживет даже портальный. Так что даже если он решит таким образом помешать работе, это тоже станет нашим преимуществом. Ясно, значит, нам нужно заблокировать доступ к коллайдеру с двух сторон, кивнула Шухат. Казназис вполне способна прикрыть уязвимый участок своими щитом, в то время как мы займемся обороной на подходе. Именно, я и Казназис займемся верхней частью, а нижний проход на тебе и технологах, сказал я. Мелочевку отвлечем, создав порталы в толще искажения, портальный не сможет заблокировать их все, как и проигнорировать, так что уверен, что демонические божества низких уровней направятся на подавление наших армий. Времени на дальнейшие обсуждения уже не осталось, нужно было действовать прямо сейчас. Возражение? Коротко спросил я, и сразу продолжил. Нет, тогда за дело. Надеюсь, твой план не станет для нас концом, хмыкнула Нанарис, открывая порталы в толще искажения. Первый этап начинается, портальный не смог подавить нас, фиксирую новые разломы в пространстве, готовьтесь к бою. Предупреждение было излишним, мои големы, частично оснащенные средоточиями, уже были готовы к столкновению с противником. И существа остальных божеств, уверен, тоже. Теперь, когда мы отвлекли его внимание, наша очередь, сказал Тихарс, создавая сотни порталов обманок по всей поверхности искажения. Портальный не сможет распознать, какие из моих порталов ведут в нужное место, но я не смогу продержаться долго, по моей команде, все быстро в порталы. Верхний проход слева, нижний, справа. Сейчас, мы с Казназис среагировали мгновенно, и уже в ту же секунду я ощутил, что нахожусь в другом месте, а именно в тоннеле. Позади меня уже начался разгон коллайдера, это было понятно по характерному звуку. Впереди же начали открываться порталы, и это явно были не технологи. Щиты активны, но я не смогу продержаться долго, даже если начну инфляцию, отчиталась Казназис. И тебе, и Ашшухатту придется продержаться как минимум 5 минут, независимо от того, что сейчас вылезет перед нами. Понял? Кивнул я, уже ощущая прибытие противника по их мощным энергетическим аурам. Похоже, это будут долгие 5 минут. Глава 22. Вот они, слева направо, натянуто улыбнулся я, смотря на прибывших по мою тушку демонических божеств. Бедственный, искаженный, и даже портальный. Не многовато ли для меня одного? Удачи, вулкан, похоронным тоном произнесла богиня бабла, и скрылась за своим щитом, готовясь в любой момент начать инфляцию. Не помри слишком быстро, пожалуйста. А вот это обидно было, беззлобно усмехнулся я. Рано меня еще хоронить, хотя ситуация действительно не из простых, против этих троих разом я еще не сражался. Радовало только то, что противники не спешили нападать, и тоже занимались оценкой моего уровня силы. И не зря, ведь я уже активировал свой сильнейший дар супервулкана на максимум, с расчетом на то, что вся моя накопленная энергия закончится в течение получаса. И с каждой минутой ожидания или сражения я буду разогреваться и становиться только сильнее. Не хотите, не знаю, поговорить напоследок? Ухмыльнулся я, смотря в глаза сильнейшему противнику, искаженному. Сказать последние слова, или что-нибудь в этом роде? Нет, ну, ладно. Трио демонических божеств явно решило, что говорить нам ни о чем. И в целом это действительно было так. Так что стоило мне окончить монолог, двое из них сразу же провалились в портал третьего, а через мгновение появились с двух сторон от меня, сходу обрушивая на меня град ударов. Сталкиваться с ними прямо в лоб я не собирался, слишком уж неравный бы получился размен, особенно при том, что часть моего средоточия все находилась в составе големов, которые уже приступили к ликвидации мелких демонических божеств, заодно снабжая меня энергией, которая сейчас точно не была лишней. Применив дар давления, я выдержал первую часть натиска и сразу переключился на самого слабого из этой тройки, а именно портального, который мог сильно помешать нашим планам, если дать ему время на подготовку. Казназис, территория. Связался я с союзной богиней и тут же ощутил, как на все пространство вокруг словно наложили золотой фильтр. Богиня бабла действовала мгновенно, на доверии, не задавая ненужных вопросов. На самом деле, полноценно назвать эту технику территорией было нельзя, ведь ограничение свойств и соответственно влияние Казназис действовало только на свободное, воздушное пространство. В местах, где концентрация вещества искажения была выше, использовать территорию было невозможно, и следовательно богиня бабла сейчас была по сути единственной, кто мог пользоваться этой силой. Мне же требовалось одно из свойств ее территории, а именно, плата за вход и за выход. Причем расценки определяла сама Казназис, и до тех пор, пока действовала ее территория, никто не мог покинуть это пространство без потерь для себя, включая портального. В таких условиях вполне рабочим способом угнаться за ним, не пользуясь помощью технологов, стала банальная тактика шрапнели. Так что я, не теряя времени, взорвал свое средоточие, мгновенно заполняя пространство вокруг песчинками своей крепости, которые тут же облепили портального и начали вгрызаться в его броню, и одновременно с этим притягивая обратно остальные частицы, чтобы восстановить целостность. В результате всех этих манипуляций портальный оказался буквально поглощен моей крепостью, раскаленной от дара супервулкана, и за считанные секунды переварен, благодаря комплексному взаимодействию остальных даров. Минус один, ухмыльнулся я, оборачиваясь на охреневших от такого поворота бедственного и искаженного. Обычно в конце битвы говорится, что с этого нужно было начать, но уж извините, времени у меня не так много, так что я начинаю сразу. Неважно, наконец подал голос искаженный. Он был слабейшим из нас, хотя и очень полезным. Когда со всеми паразитами будет покончено, это пространство все равно перезапустится, добавил бедственный. Для этого хватит и нас двоих. Посмотрим, ответил я, вновь покрывая себя броней. Только на этот раз энергии во мне было достаточно, чтобы продержаться под их ударами до самого конца работы коллайдера. Покажите же, чего стоит ваш новый 9-й уровень. Провокация сработала на отлично, эти двое полностью забыли про существование Казназис, которая тем временем продолжала наполнять щит энергией. Мне оставалось только немного подождать, и этот барьер станет для них непреодолимой преградой, во всяком случае на какое-то время. Впрочем, процесс ожидания для меня оказался весьма насыщенным. Я не шутил, и действительно решил посмотреть на новые дары своих оппонентов, принимая их удары на себя, и нанося свои удары в ответ, без каких-либо хитростей или изысков. Простая грубая сила, против такой же силы, но в двойном размере. В результате мне удалось продержаться больше 10 минут, а дальше в этом противостоянии уже не было особого смысла. Вырвавшись из захвата, я просто отступил назад, заходя за щит Казназис. Как и ее территория, ее щиты могли пропускать тех, кто имел на это разрешение. «Остальное на тебе», — сказал я богине бабла. «Как там с той стороны, Ашшухат справляется?» «Справляется», — усмехнулась Казназис. «Я бы даже сказала, что ему сейчас скучно, и могу предположить, что немного обидно, что все самые сильные противники оказались не с его стороны. Пусть развлекается», — ухмыльнулся я, и кивнул в сторону коллайдера. «От технологов нет вестей, когда уже эта штука заработает?» Ответить Казназис не успела, как и демонические божества не успели прорваться через барьер, ведь в следующую секунду коллайдер просто взорвался. Но грохот от взрыва застыл, замедлился, как и само время, после чего все пространство вокруг нас внезапно вспыхнуло, и тут же потухло, начиная исчезать из этой реальности, словно сам мир стал отрицать существование этих частиц, чуждых обычной реальности. Обернувшись, я увидел, что эта же участь постигла и демонических божеств. Бедственного и искаженного накрыло той же волной энергии, и они начали рассыпаться, рассеиваться и исчезать, не мгновенно, и даже не слишком быстро, но очевидно неотвратимо. Это было начало конца, конца эпохи разрушенного равновесия. Вот так просто. Моя теория оказалась верна, а технологи, по иронии судьбы, стали причиной для восстановления равновесия, которое Казназис когда-то разрушила. Действительно, иронично, сказал я в пустоту. Причем, практически буквально в пустоту, ведь сейчас мы с Казназис падали на далекое дно Земли, реальной Земли, которая находилась под искажением. Мембрана лопнула, а значит, мы уже вернулись в реальность. Спустя столько лет было немного непривычно наблюдать наверху обычное облачное небо. Внутри замкнутого пространства такого понятия в принципе не было, да и я в основном смотрел на мир через средоточие, контролируя раскопки. Созданные существа, как и мы, находились на приличной высоте, и теперь тоже падали, посылая отчеты о исчезающих демонических божествах. Похоже, что чем ниже был их уровень, тем сильнее на них действовала начавшаяся энтропия. Осмотревшись, впереди я заметил оставшихся божеств, которые уже начали тормозить падение. Используя свои дары для полета, технологи зависли в воздухе, создавая сотни порталов и перенося всех наших созданных существ за пределы бывшего искажения. Казназис и Ашшухат тем временем просто расслаблялись, наслаждаясь коротким моментом свободного падения и ожидая, когда и под ними появится очередной портал. Я же наоборот напрягся, не собираясь отменять действия своих даров, и сохраняя полную боевую готовность. Несмотря на то, что все вероятно уже закончилось, нужно было окончательно убедиться, что от наших противников ничего не осталось, не только в материальном плане, но и духовном и энергетическом. Мне ли не знать, что даже в таких условиях можно выжить, и однажды вернуться, оставлять даже малейшую вероятность, что за оставшееся время бедственные и портальные успеют что-то предпринять, я не собирался, так что на полной скорости направился к ним, и сразу же использовал весь свой арсенал атак, разнося в пыль их тушки, уже лишенные былой прочности. Вот теперь точно все, довольно отметил я, когда от них не осталось даже следа. Начиналась новая эпоха в истории этого мира, а возможно и не только этого, если равновесие было восстановлено в полной мере. Вот так сходу было невозможно понять, что именно изменилось после нашей победы. Тот факт, что мы не исчезли из этой реальности вслед за демоническими божествами, уже радовал. Все же по сравнению с нами, даже они были куда ближе к тому, чем сейчас являлся мир. Мы же были реликтами позапрошлой эпохи, последними и, вероятно, единственными на данный момент высшими существами. Словно дожидаясь этого момента, на мое устройство связи начали поступать сотни, а то и тысячи сообщений разной степени давности. Не зря я все эти годы его хранил и обновлял запас энергии в батарее. Но все же, сообщений и новостей уж слишком много для такого момента. Их все я обязательно просмотрю позже с помощью големов, а пока меня больше интересует, что происходит здесь и сейчас. Так что я ограничился просмотром обновившейся даты. 2064, прочитал я. Так значит, время внутри и снаружи не отличалось, или совсем незначительно. Получается, что с момента моего возвращения прошло всего 14 лет, половину из которых можно считать довольно условно, ведь это время я, как и все божества, провел в искажении и технически не принадлежал к этому миру. Отличный результат по восстановлению равновесия. А учитывая, сколько времени потребовалось божествам, чтобы выйти на тот же уровень влияния, меня и вовсе можно смело называть читером. Главное, не растерять позиции в новой, только что начавшейся эпохе. «Дима, слышишь меня?» – связался я с своим заместителем по нашей внутренней связи. «Искажение зачищено, мы вернулись. Жду твой доклад, что я пропустил за это время». «Слышу тебя, Вулкан», – сразу ответил Дима. «Я верил, что ты вернешься, как и все твои последователи. Доклад получится слишком долгим, чтобы начинать его сейчас, но скажу главное, все, что было создано нами за 7 лет твоего присутствия, я смог приумножить в несколько раз. Я в тебе не сомневался», — довольно сказал я. «Что ж, тогда я все внимательно изучу сразу же после возвращения, а ты тем временем начни масштабные исследования по всем направлениям. Не сомневаюсь, что ты уже все подготовил за эти годы. Нам нужно как можно скорее узнать, что изменилось в этом мире с этого момента. Все процессы уже запущены, я сообщу обо всем важном, как только узнаю», — отчитался заместитель. «Жду такого возвращения». Закончив с разговорами, я вновь посмотрел вокруг, и к этому моменту технологи уже успели вытащить из этого места всех созданных существ. А рядом со мной уже висел портал, в который я сразу же и зашел, чтобы не терять время и энергию на перемещение своим ходом. Выход оказался рядом с нашей старой базой, которая располагалась около самого края искажения, а точнее того, что совсем недавно было искажением. Сейчас же это можно было назвать только кратером, самым большим в истории этой планеты. Будет забавно, если впоследствии появится какой-нибудь бог кратера, как символ очередной ерунды, в которую решат поверить люди. «Тоже думаешь, что эта штука может породить одного из нас?» — спросил подошедший ко мне Ашшухат. «Теперь, когда равновесие восстановлено, мир наверняка будет пытаться восполнить дефицит божеств и демонов, так что я не удивлюсь, если новое поколение появится уже в ближайшее время». «Да, это будет весьма вероятно», — согласился я, смотря на впечатляющий пейзаж. Кратер уходил настолько глубоко, что на дне находилась самая настоящая магма, а по стенкам можно было смело писать диссертации на тему строения литосферных плит. «Хотя знаешь, меня ведь не просто так называют вулканом», — ухмыльнулся я от внезапно пришедшей идеи. «Думаю, я нашел для себя новый дом, взамен утраченному в позапрошлом тысячелетии. Получив приказ, все мои призванные существа направились к кратеру, основывать в его недрах мою новую крепость. Теперь это место станет для меня не просто базой, но и источником для получения энергии от людей. Наконец-то я смогу в полной мере соответствовать своему имиджу, сказал я. Ну а теперь о более насущных делах. Где все остальные? Вокруг я не заметил никакого присутствия остальных божеств. Даже Казназис, по всей видимости, уже воспользовалась своими собственными порталами и вернулась к себе. Согласен, после всего, через что мы прошли, они могли бы и задержаться, усмехнулся бог жертвоприношений. Но я могу их понять, в отличие от нас, у них сейчас будет очень много дел. Да, тут не поспоришь, ответил я. Казназис наверняка прямо сейчас проверяет состояние рынка и всего прочего, что с ней связано. А технологи хотят первыми зафиксировать изменения в этом мире, чтобы получить преимущество над нами. А нам остается только ждать, ведь делегирование – это наше все, усмехнулся Ашшухат, протягивая мне руку. Думаю, нам стоит обратиться, в очередной раз, и позволить нашим командам аналитиков и дальше работать совместно друг с другом. Согласен, теперь после всего, что мы прошли, причин для вражды между нами нет, ответил я на рукопожатие. Как последние выжившие реликты давно ушедшей эпохи, нам лучше держаться вместе. Не хватало еще после всех наших жертв и побед уступить дорогу новому поколению. Ни за что, кивнул бог жертвоприношений. Теперь этот мир, наша песочница. На этом мы разошлись, здесь делать было больше нечего, давно покинутая полузаброшенная база не представляла особого интереса. Разве что в качестве материалов, так что я передал своим големам, что они могут брать все необходимое для постройки. По сравнению с раскопками в искажении, создание новой крепости было чем-то настолько простым, что мне даже не нужно было концентрировать на этом свое внимание. Для возвращения на основную базу, в Империи, пришлось вновь воспользоваться порталом. Но это уже стало для привычным делом, и больше не вызвало отторжения. Тем более, что с технологами у нас в ближайшее время будет продолжаться, хотя и напряженное, но перемирие. За время моего отсутствия и правда многое изменилось, как, например, чисто моих последователей. Пока еще не прямых, а только косвенных, но теперь это только вопрос времени. Практически сразу мне стало точно ясно, что влияние от восстановления равновесия уже имеется. Ведь Дима не терял время зря и уже приступил к первым тестам, подключая к нашей общей энергетической сети новых прямых последователей. А значит, все ограничения спали, и скоро весь клан Вулкановых станет в полной мере моей силой. Оценка состояния дел заняла следующие 2 недели, слишком уж много всего происходило в эту эпоху. В прошлом можно было проспать сотни лет, и за несколько дней разузнать обо всех важных событиях, если таковые вообще имелись. Сейчас же это было невозможно, такой вот новый мир. Можно было, конечно, и не вникать так уж сильно в новые реалии, но я не собирался отставать от божеств. Наоборот, моя, если так можно выразиться, молодость все еще была преимуществом. В отличие от них я не успел заржаветь за 1000 лет без сна, а ведь отойти на покой в ближайшее время не получится, и только для меня это не проблема. В целом же все изменения касались в основном жизни людей, число магов, даров и в целом магии в мире за последние годы только росло. Такой всплеск случался после каждого закрытия искажения, а теперь, после зачистки последнего, в ближайшие годы можно ожидать еще более заметный эффект. Как следствие, рождаемость вышла на новый уровень, особенно среди обычных людей, ведь в каждой семье могли появиться новые маги. Для кланов же этот период тоже имел ключевое значение, ведь набор новых членов и развитие клановых магов нужно было выводить на новый уровень, не скупясь на любые ресурсы. За эти 2 недели работы отделов аналитики также продвинулись. Первые тесты и исследования по поводу нового равновесия уже начали появляться, и результаты были действительно вдохновляющие. Прежде всего, разрушение мира остановилось, новые линзы, и как следствие новые бедствия практически перестали появляться. Только в регионах, уже полностью занятых бедствиями, все еще возникали точечные разрывы реальности, но это ни в какое сравнение не шло с тем, что было раньше. Скорее наоборот, это добавляло удобства в грядущих зачистках, ведь благодаря этому эффекту можно было без особых потерь уничтожать особенно неприятные или бесполезные пробои. Обратной стороной всего этого стали ожидаемые изменения в восприятии бедствий, как явления. Если до зачистки последнего искажения они в первую очередь считались угрозой, и лишь затем источником энергии и ресурсов, то теперь ситуация стала максимально иной. Угрозы для существования человечества и мира в целом больше не было, не та скорость распространения, а вот вечный двигатель в виде осколков миров, еще как был. Так что большая часть бедствий уже в первые дни стала официальной собственностью кланов, их контролирующих. В этом вопросе никто не ушел обиженным, каждый из главных кланов получил по 7 штук, чего было вполне достаточно для зачистки, на очень далекое будущее. Всем остальным кланам достались жалкие крохи, в виде осколков бедствий, почти зачищенных или только формировавшихся, или же находящихся в уж слишком неудобных местах, а простым родом из тех, что обладали влиянием, достались обычные формы разломов, которые не успели закрыть до восстановления равновесия. А вот чего не должно было случиться, но это случилось, так это отсутствие новых миров. Если до падения равновесия у реальности было 3 слоя, 2 из которых делились еще на 9 своих, а после имелся один слой, в который как бы вонзались сотни тысяч осколков, то теперь ничего. Старые осколки никуда не делись, новых разрывов почти не было, но и исходная структура мира не вернулась. По этому поводу даже началось внеочередное собрание всех высших существ на нейтральной территории Казнозис. «Похоже, мы здесь застряли», — высказал я общую мысль. «Не то чтобы это плохо для нас, но это многое меняет. Не исключено, что мы последние в своем роде. И в связи с этим важный вопрос. Продолжается ли наше перемирие? Не похоже, что наши жизни теперь влияют на стабильность нового равновесия. Действительно, иронично, что нас как высших существ теперь словно и не существует», — натянуто улыбнулась Нанорис. «Но это все же не повод для взаимного уничтожения. Я знаю, что у нас много вопросов друг к другу, а ко мне лично у большинства их еще больше, но теперь в нашем противостоянии точно нет смысла. Перевожу, с нашей стороны перемирие продолжается», — взял слово Тихарс. «Не для того мы пережили все это, чтобы теперь рисковать своей жизнью ради чего-то настолько примитивного, как война. Нечасто я могу согласиться с вами двумя, но это как раз тот исключительно редкий случай», — ухмыльнулся я. «Проводов для вражды у нас действительно больше нет. Ресурсов в этом мире уже практически безграничное количество, и их и людей теперь хватит на всех. Восстановление мира также займет много времени и денег», — добавила Казнозис. «Эта реальность получила слишком много травм за эти годы. Самое время сворачивать все конфликты и открывать эпоху возрождения и процветания». «Согласен, это звучит очень заманчиво», — кивнула Шухат. «Тем более, с нашей силой, мы можем полностью устранить большинство проблем. Как минимум, не позволить людям довести себя до уничтожения. Что, учитывая, насколько быстро сейчас развиваются и технологии, и магия, очень актуально. Вполне достойный вариант для высших существ, потерявших цель своего существования», — ухмыльнулся я. «Утопию смертным, конечно, не обещаем, но стабильности развития по нашим областям вполне». Посмотрев на остальных, добавил: «Еще идеи, предложения, возражения?» Таковых не последовало, все уже начали обдумывать дальнейшие перспективы развития. «Что ж, в таком случае, думаю, на этом можно и закончить», — отметил я. «Перемирие продолжается, в ближайшие годы миру ничего не угрожает, а мы будем становиться только сильнее и присматривать за смертными. Пока так, а дальше посмотрим».